зависть к медоеду. Любая зависть в навязчивом проявлении может выключать мозг и приводить к проблемам, в том числе к перееданию. У всех своя скорость обмена веществ, и везде есть свои плюсы и минусы. Представь себе зверька-медоеда. Бесстрашие медоеда перед смертельной опасностью поражает. Он внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое храброе млекопитающее на Земле. Откуда столько смелости? Голод. Обмен веществ этого зверя не дает ему ни разжиреть, ни отвлечься от добычи пищи. Худые всегда злее, даже если это незаметно. Медоед ест всегда, все и всех. Скорпионов, лис, ядовитых змей, мелких крокодилов. Мед с личинками на десерт. В зоопарках его кормят 2-3 раза в день. Но представь его состояние при отсутствии еды, насколько его хватит. Теперь представь такого человека. На что он будет готов ради еды уже через 2-3 дня ее отсутствия? Тебе это надо? Есть животные, которые могут спокойно обходиться без еды несколько дней, но при ее наличии переедать не будут. Поел и дальше побежал. Полетел, пополз. Глядя на людей, наслаждающихся едой без последствий, представь условия, при которых пища ограничена. Если взять историю человечества, то голодных времен больше, чем сытых, таких как сейчас. Ну и кто победит? Кто легче перенесет трудные времена? Не посмотрела фильм «Платформа», который я рекомендовал? Так самое время. Есть очень много страшных историй о случаях людоедства в блокадном Ленинграде, которые продолжались, даже когда блокада была снята. Голод заставил некоторых людей потерять человеческий облик. И раз поимкой людоедов занимался специальный отряд НКВД, то, очевидно, речь не о единичных случаях. В каждом из нас сидит зверь, но уровень контроля над ним у каждого свой. Если ты склонна к полноте, это значит, что тебе не нужно много еды. Излишки сразу превращаются в жир. Ты более адаптивна к условиям ограничений. У тебя не будет истерики, если ты проживешь сутки без еды. Родину ты за кусок хлеба не продашь, трупы жрать не станешь, и детей, когда закончатся трупы, тоже. Это вопрос времени, конечно, но время тоже важный фактор выживания. Тянуть его надо уметь, чтобы не потерять свою человечность. Не завидуй худым обжорам, не стремись им подражать. В ограниченных условиях они будут завидовать тебе. Можешь предложить знакомому медоеду в целях чистки организма поголодать с тобой за компанию. Тебе будет это гораздо легче, чем ему. Каков же механизм выключения разума завистью и как этому противостоять? Свою профессиональную карьеру я начинал с терапии людей, зависимых от алкоголя. После успешно проведенного курса лечения люди с благодарностью описывали состояние трезвости, в котором они провели более года. Кроме того, после окончания срока кодировки у них не возникало патологической тяги к алкоголю. Но многие из них через какое-то время возвращались с той же проблемой. Что же их заставляло поставить очередной эксперимент? Зависть. Зависть к тем, кто пьет вечером, а утром, как ни в чем не бывало, улыбаясь, идет на работу, не испытывая мук похмелья. Зависть порождает тщетную надежду на то, что в этот раз, пусть даже он 101-й по счету, ты точно выпьешь, но продолжение не последует, как у тех людей, которые не испытывают трудностей с самоконтролем. Однажды, пройдя точку невозврата и доведя себя до запойного употребления алкоголя, назад дорогу уже можно не найти. Останется либо пить до конца, либо не пить вовсе. Я кодировал женщин, которые спустя некоторое время срывались, глядя с завистью на своего мужа, позволяющего себе выпивать для настроения без всякой ломки и запоев чуть ли не каждый вечер. Они рыдали в голос и горько причитали: «Ну почему ему так можно, а мне нет?» «Потому что тебе уже не нужно». Каждый срыв — это подражание незапойному окружению. «А я чем хуже?» И надежда, что в этот раз получится удержаться. Чудо не происходит. Если и получается избежать продолжения банкета, то не более чем на пару недель. и какое-то застолье обязательно обернется запоем с привычными последствиями. Объектом зависти может быть муж, друг, подруга, родственник. То у тебя кто-то жрет, как саранча, и понятия не имеет, что такое лишний вес? Посмотри правде в глаза через призму новых знаний и пойми, что медоедом тебе не стать, но и трупоедом тоже. Ты чище, лучше, адаптивнее и, вопреки неверно сложившемуся мнению, практически независимо от еды. Ты можешь без нее дольше других, не теряя при этом самое ценное — себя и самообладание. Имей легкое пренебрежение к еде, смотри с некоторой брезгливостью на тех, кто уминает за обе щеки и пытается тебя дразнить. Уверяю тебя, очень скоро ты почувствуешь в себе слом стереотипа и испытаешь взрыв энергии, удовольствия и превосходства. При изобилии еды ты спокойно смотришь на медоедов, для которых еда — это наркотик. И осознание этого для них, конечно же, проблема, которую они тщательно скрывают. Медоеды быстро поймут, что ты прозрела, и теперь им будет неловко за свой безмерный аппетит. Они начнут подражать тебе, ведь ты на ступени выше их в эволюции. Тебе уже доступны умеренность и независимость от неконтролируемого желания жрать. Попробуй испытать это ощущение. Оно дорогого стоит. Это и называется познать себя и вернуться к себе. Кстати, медоеды относятся к семейству куньих, как и скунс. Они также могут издавать очень резкий специфический запах. Я не про людей.